Лия. Локи вернулся, когда за окном уже стемнело, а я ждала. Я впервые в жизни кого-то ждала и нервничала от того, что секундная стрелка так медленно ползет по циферблату старых часов. Часы громко тикали, и стрелки нервно дергались. Давно пора купить новые, но я любила именно этот будильник с кремлевскими звездами на круглом циферблате, крупными римскими цифрами и витыми стрелками. Он был такой тяжелый и постоянный, и не зависел от электрического тока. В двери повернулся ключ, а я все не могла оторвать взгляд от окна. «Ты почему в темноте сидишь?» Ну вот, слезы покатились из глаз, как горошины. Я смахнула их рукавом, мысленно уговаривая себя успокоиться. «Плачешь? Что случилось?» Он еще спрашивает, что случилось. «Да если бы у меня один хоть денек выдался, когда ничего не случалось». А слезы все катились и катились, и рукав кофты промок. Рукав был жесткий, 100% вул, как значилось на этикетке. Я купила кофточку, поверив, что это действительно 100% вул, и теперь рукав царапал мне глаза. «Выпить хочешь?» Локи притянул меня к себе, он пытался шутить, а я плакала. Реветь, прижавшись щекой к его старому, застиранному и очень мягкому свитеру, было гораздо удобнее. «Не хочу. Я не хочу пить. Я хочу стоять вот так, обнявшись в темной комнате, и чтобы за окном тоже было темно, и деревья внизу казались плоскими черными силуэтами». «Успокоилась?» «Да». «Тогда отпусти». «Нет». «Почему?» «Ты опять куда-нибудь уйдешь, и я буду волноваться». «А ты волновалась?» «Да». «Не надо». Локи поцеловал меня в макушку. «Как это у него получилось? Я же выше ростом. Но ведь получилось». «Больше я от тебя никуда не уйду. А если уйду, то обязательно вернусь. Обещаю». Я поверила. Я ведь еще тогда сказала ему, что верю.